Паркер долго лежал, не подавая никаких признаков жизни. Потом он пошевелился и посмотрел на разбитый поляроид. Он чувствовал себя выжатым, как лимон. Конечно, она не посмеет сказать отцу, да и вообще. Кому бы то ни было, но все равно ему было очень грустно. Фотоаппарату крышка, снимки порваны. А ведь Нэнси должна была завершить его коллекцию. Он стареет. И как бы замечательно все было, если бы она не повернула голову. Он выключил свет и спустился по лестнице. Прошел мимо молчаливо стоящих печатных станков, нырнул в темноту и направился домой. Звонил пожарный колокол, выли сирены. Он думал о Нероне, который занимался пустяками, пока горел Рим. Он прошел по главной улице, потом по улице Вязов. Мимо него с ревом пронеслись пожарные машины, послышались крики. Паркер обернулся, увидел на фоне неба красное зарево и подумал о том, что он, редактор «Кроникл», должен быть на пожаре. Только ему наплевать на пожар и на все остальное. «Мне все равно! Мне все равно!» — повторял он, подходя к своему темному, неуютному дому и тяжело поднимаясь по ступенькам. Полли сидела в гостиной, как всегда широко расставив слоноподобные ноги. Она спросила, что это горит? Какая разница? Что это опять с тобой? Ничего, ничего. Он поднялся в свою комнату, открыл маленький металлический ящик, перебрал фотографии и подумал, что среди них нет снимков Френ Уолкер и Нэнси Месснер. А эта старуха Бетси с обвислыми грудями, официантка из гостиницы «Линкольн» и две тощие учительницы, отдыхавшие в Вест-Нортоне несколько лет назад, ему до смерти надоели. «Какой смысл?» — думал он с горечью. «Какой смысл?» «Мерзкий старикашка!» — кричала Нэнси. «Грязный старикашка!» Он уронил фотографии в пепельницу, сунул туда зажженную спичку и стал смотреть, как чувственно корчась, горят все эти лица, груди и ноги, оставляя после себя только зловоние и серый пепел. Он спустился в гостиную. Полли сказала, «Сегодня я получила письмо от Алисы». «Да?» «Собирается приехать к нам в августе, недели на две. К сожалению, Роберт будет в это время занят. Она приедет с ребенком. Мы ведь так давно не виделись с дочерью, Паркер». «Несколько лет», — подтвердил Паркер. «С тех пор, как она вышла замуж», — Полли протянула ему фотографию. «Вот, прислала. Малыш очень подрос». Паркер мельком взглянул на фото. Алиса в открытом платье сидела на деревянной скамье рядом с упитанным мальчиком. «Да, малыш определенно подрос». А Алиса раздалась, подумал он. «Пышечка пробудет здесь 2 недели. Можно, конечно, купить новый фотоаппарат», — размышлял он. «Но если и собственная дочь окажется не в состоянии понять его страсть к искусству...» Полли сказала, «Ради бога, Паркер, ты вспотел, как поросенок». Она взяла снимок из его дрожащей руки. «Ты весь дрожишь. Что с тобой? Что случилось, Паркер?» «Полли», — проскулил он. «О, Полли, Полли, помоги мне, Полли, умоляю, помоги мне, помоги мне, помоги мне». Он упал на колени и зарылся лицом в ее необъятный подол. Полли гладила толстыми пальцами его блестящую лысину и шептала, «Паркер, Паркер, я никогда не видела твоих слез. Я так долго ждала, Паркер». Выли сирены, гудел медный колокол, звонил и звонил телефон. А Паркер упоенно рыдал, уткнувшись в колени своей жены, и думал, что Полли, собственно, не такая уж толстая, и что Господь все видит, и гнев его будет страшен, и грешники получат свое, и замучит их нечистая совесть, и следующее воскресенье миссис Маннинг устраивает ужин а-ля фуршет,